Солнце резало глаза. День начинался безоблачно. Волнистая зелень леса с удалением синела и очень далеко смыкалась с сияющей лазурью. Над удаленным районом, где зеленое переходило в синее, кружили два вертолета, жирные точки с оттопыренными хвостами. Словно две стрекозы исполняли любовную прелюдию. То разлетались, то слетались, то кружили друг за дружкой по спирали. Ближе не подлетали, но и не исчезали. Держались на удалении, и это начинало раздражать. У Сташевича в рюкзаке совершенно случайно обнаружилась дымовая шашка. Не огромная, совковая, напоминающая противотанковую мину, а компактная коробочка величиной с пакетбук. «С германского фронта», – пошутил Сташевич, помещая шашку в расщелину. «Киношники оставили. Снимали у нас какую-то муть, пиротехники навезли, на третий небоскреб в Нью-Йорке хватит». Дым оказался жидковат, не чета дыму Отечества, но тянулся справно. «Прилетят», – успокоил людей Сташевич, присаживаясь на край утеса. Дым повалил гуще. Ветер дул с юга, дымовая пелена разворачивалась на север, расползаясь и заслоняя панораму. Нам пришлось переместиться на южный край сопки. «Мама святая!» – томно вздохнула невзгода. «Неужели я, наконец, выйду замуж? Если кто не знает, коллеги, завтра, в субботу, я обязана быть в ЗАГСе. Так что если возникнут проблемы с очередностью нашей доставки...» «Впервые слышим», – запротестовал Турченко. «Нас на свадьбу никто не приглашал, даже из вежливости». «Завтра, говоришь?» – Сташевич зачем-то посмотрел на часы. «Успеешь. Будешь как штык у своего штыкмана». «А меня вот ваши свадьбы не впечатляют», – мечтательно вздохнул Липкин. «Брак и мрак». Очень похожие слова, согласитесь. Я лучше в отпуск поеду. Отпрошусь у начальства и рвану на острова зеленого мяса. В смысле, мыса. Найду там себе какую-нибудь людоедочку. Отлично проведу время. «Ну ты и наглец!» – возмутилась я. «А кто недавно из отпуска вернулся? Опять?» «Из-за таких, как ты, между прочим, мы с Кириллом дальше снежного пляжа на Танаке не ходим». Неожиданный гром перекрыл мою возмущенную речь. Тень закрыла солнце. Мы обернулись, оторопели. Перед нами, качая полозьями, висел черный вертолет. «Ни хрена себе явление!» – восхищенно ахнул Борька. Вертолет подкрался с наветренной стороны. Он не был одним из тех, что выделывали кренделя. Вероятно, выплыл из-за соседней сопки и сразу кинулся к нам, чтобы другие не перехватили. Вертушка висела метрах в десяти, мягко покачивалась, с любопытством взирая на нас выпуклыми стеклами. Это был не старенький советский ветеран Ми-8, повсеместно используемый лесными службами. Черный миниатюрный красавец с высоко задранным стабилизатором. Ни пожарный, ни лесоохрана, ни поисково-спасательная служба. Никаких пояснительных надписей. Лишь загадочный номер на хвосте – 11-01-28. Да темные контуры пилотов за полупрозрачными стеклами. «Это не наш!» – растерянно прокричал Турченко. «А кто сказал, что будет наш?» – резонно отозвался Борька. «И что ты имеешь в виду под словом «наш»?» «Ребята, они нам знак подают!» – закричала я, различив движение в кабине. Оба пилота в светлых шлемах сидели неподвижно, словно неживые. Сидящий слева вытянул руку с опущенным большим пальцем и выразительно совершил ею несколько вертикальных движений. «Предлагают спуститься в ущелье», – догадалась невзгода. «Здесь они не возьмут нас на борт. Слишком велик риск. Да и вертолет не тот. Нужен аппарат для перевозки людей, а этот – разведчик». «Отлично», – взметнулся Борька. «Все вниз. Но только осторожно, мать вашу, носы себе не расшибите от счастья».